Глава 30. Прохладно. Ветер неприятно дует в лицо, а солнце спешит сесть за горизонт. Еще не вечер, но уже и не день, который должен был стать прекрасным и насыщенным позитивными эмоциями. Однако он превратился в сплошное ничто. Все рухнуло в один момент, и восстановится ли, неизвестно. Плетусь в квартиру Антона, как на каторгу. Молча доезжаю до нужной станции метро и иду пешком до нужного дома. Именно сейчас, когда я войду в знакомый подъезд и открою дверь, решится моя судьба. Сердце разобьется, а слезы потекут из глаз непрерывным потоком, потому что моего мужчины больше не будет рядом. Или же меня ждет иной исход. Боюсь. Как самый настоящий трус, боюсь распахнуть дверь. В будущее. Боюсь перешагнуть порог, боюсь посмотреть в светлые глаза своего босса и увидеть в них сожаление. Странно, да? Так, Светка, не трусь, сейчас или никогда. Именно так и нужно думать. Дверь открывает немного растерянный Антон. И почему-то он кажется странным. Те небесные глаза, в которые я порой всматривалась, сейчас почему-то темные. Его безупречный костюм, подчеркивающий великолепную фактуру его тела, выглядел помятым. Правый манжет немного порван, запонка на нем отсутствовала. Черт, что он тут делал без меня? «Нам нужно поговорить», — сказали практически одновременно. В любой другой ситуации засмеялись бы от такой неожиданности, но сейчас... Молча смотрим друг на друга, испепеляем взглядами, ожидая, кто же из нас сделает первый шаг. И это была я. Когда перешагнула порог квартиры и увидела у ног босса мою маленькую кошечку, которая терлась о его ноги. А он даже не противился и лицо не кривил, хотя раньше его передергивало от пристального внимания клёпы. «Значит, ты не скучала, хитрая предательница? Я это припомню». Мы проходим в гостиную, где все тоже находится в беспорядке. Мне вдвойне интересно, что же здесь произошло. Неужели так сильно переживал? «Свет, я хочу сказать, что...» «Давай начну я», — перебиваю босса. Присаживаемся на диван напротив друг друга. Антон неестественно напряжен. Я тоже не особо расслаблена. Наверное, от этой мысли немного легче становится. Не одна я переживаю. «Мне не стоило уходить так резко. Но я хочу знать, что произошло на самом деле и почему ты меня подозревал». Снова молчим. Снова смотрим друг на друга. А я жду, когда он ответит. Жду, когда поведает то, о чем, видимо, не собирался вплоть до того момента, как выяснили личность шпиона в компании. «Ты уверена, что хочешь знать абсолютно все?» «Да». И это самое «да» звучит как приговор. Как точка невозврата, после которой ничто не будет прежним. Ни наши отношения, ни покупка моего тела за огромные деньги и даже деловая этика, поддерживаемое все то время, пока Антон не спалил меня с работой в стриптиз-клубе. Так и произошло. Один факт всплывал за другим, одна версия за другой, все недочеты, тонкости и работы разных служб, чьи агенты все-таки следили за мной. И не только это так разозлило меня. Да, поначалу он и не думал пользоваться своим положением, так, поразвлекаться решил, в то время как мне было важно сохранить жизнь единственному на свете близкому человеку. Но это полбеды. С каждым его словом я запутывалась все больше и больше. Спасибо, что разъяснил, зачем он с Яшиной своей обедать пошел. Хотя от этого легче совсем не стало. Не трахались они, как и с Лидой. И что дальше? Мне ему памятник поставить нужно? Так, стоп, Света, остынь. Ты обещала выслушать без психов. И я слушала дальше. Наблюдала при этом за его физиономией, за тем, как брови шефа то хмурятся, то возвращаются в спокойное положение, за взглядом, который то темнел, то светлел до лазурных оттенков. И так по кругу, пока мы не дошли до имени того человека, из-за которого я пострадала, Юлия Махмутова, из IT-отдела. Ту девчонку, кстати, я ни разу не видела, мы даже не пересекались с ней, не говоря уже о каких-то подозрениях. Наверное, люди правы, утверждая, что искать виновника нужно среди тихих и незаметных, а не среди выскочек, которые выступают в качестве затычки в каждой бочке. Так случилось и с Антоном. Надеюсь, они с Михаилом Алексеевичем помирятся и приведут компанию в порядок. А что до меня? Вопрос сложный, нерешенный. Свалившаяся информация засела в голове огромным запутанным клубком, который не сразу распутывается. Сначала нужно найти нитку и тянуть за нее, пока она не станет ровной, без лишних узелков. А мой клубок полностью состоял из этих самых узелков. И как теперь его распутывать? Мне однозначно необходимо время на раздумья. Нужно разложить все свои чувства и доводы Антона по полочкам, понять, как нам быть дальше. С одной стороны, я понимаю его поступок как главы компании, но как человека. Хотя первоначальная покупка моего тела тоже не выглядит адекватной, да и вообще наша связь в принципе казалась со стороны странной. Но все это пустяки, о которых сейчас нет смысла задумываться. Прошлое остается в прошлом. Оно уже наступило, и принятое решение не вернуть обратно, в отличие от прощения, о котором рано или поздно придется задуматься. «Слушай, Свет», — бархатный голос с нотками беспокойства врывается в мое сознание. «Ты мне действительно нравишься, и я хочу попробовать с тобой что-то серьезное. Давай будем вместе и попытаемся построить свою жизнь». Красивые слова. От человека его уровня сложно добиться такого признания. Однако оно прозвучало. Так мелодично, прекрасно. И этот невозможно сексуальный мужчина тоже выглядел прекрасно вопреки помятому внешнему виду. Но разве это что-то меняет? Раньше я бы до потолка прыгала, если бы услышала все это от Антона, а сейчас прыгать не особо хочется, да и радоваться тоже. «Мне нужно подумать», — отвечаю отстраненно, стараясь не смотреть в глаза боссу. «Не могу, не сейчас». Я сделала свой выбор, в котором сомневалась последние пару минут. Правильный ли он? Будем надеяться, что да. По крайней мере, я верила в это всем сердцем. Наши отношения и без того начались неправильно, со лжи о моей второй работе. Хотя мы друг друга стоим. Я обманула его, а он меня. Но так не может продолжаться. Нам обоим нужно прийти в норму, тем более боссу, которого только что хотели сместить с должности, и что будет, когда узнают, что он все-таки останется на своем месте, вцепившись в кресло зубами? Никому не известно, даже черту. Антон наверняка меня поймет, войдет в положение, может, будет и дальше водить своих излюбленных баб в офис, или же пойдет по тому же пути, что и я, по трудному, с множеством испытаний. Но почему-то мне кажется, что именно после этого перерыва мы сможем начать новую жизнь. Вместе или порознь, время покажет. «Я так понимаю, жить со мной ты тоже не будешь?» И он прав. Даже отвечать не стоило, когда я все-таки подняла голову и взглянула в небесные глаза босса. Он все осознал сам. Нашел ответ на свой вопрос там, где его труднее всего отыскать. «Я отвезу тебя с Клёпой домой». Подавлен. Расстроен. Потерян. Мы оба потеряны в этой пучине. Временно. Наверное. Замечаю, как небольшое углубление на диване, где пару секунд назад сидел Антон, не пустует долго. Буквально в то же мгновение, когда я проследила за статной фигурой, скрывшейся в дверях кабинета, сюда запрыгнула моя кошечка. С теми же безумными голубыми глазами. И я готова поклясться, что глядели они так же подавленно и расстроенно, как Антон. «Прости, маленькая, хорошая жизнь закончилась», — произношу практически шепотом, поглаживая мягкую шерстку своей любимицы. «Мяу», — отвечает она недовольно и тут же спрыгивает с дивана, следуя за Антоном в кабинет. «Теперь понятно, кто меньше всего хочет отсюда уезжать. А хочу ли я? И да, и нет. Но умом понимаю, что так будет лучше нам обоим. Наверное».